Ее приказам трудно не повиноваться, заметила Канина. Я пытаюсь, отозвался Ринсвинд. У него на лбу выступил пот. Теперь иди и поднимись на борт, скомандовала шляпа. Ноги Ринсвинда сами собой зашаркали по мостовой. «Почему ты так со мной поступаешь?» – простонал он. «Потому что у меня нет другого выбора. Поверь, если бы я могла найти мага 8-го уровня, я бы это сделала. Я не должна позволить, чтобы меня надели». «А почему бы и нет? Ты же шляпа арканцлера!» «И моими устами говорят все когда-либо жившие арканцлеры. Я университет, я закон, я символ магии, находящийся под контролем людей, и не позволю надеть меня чудеснику. Чудесников не должно быть. Этот мир слишком стар для чудовства». Канина кашлянула. «Ты что-нибудь понял?» — тихонько спросила она. «Кое-что, но не поверил», — ответил Ринсвинд. Его ноги по-прежнему оставались прикованными к мостовой. «Они назвали меня номинальной шляпой». Голос был насквозь пронизан сарказмом. «Жирные волшебники, которые предают все, что когда-либо представлял собой университет, они назвали меня номинальной шляпой. Ринсвинд, я приказываю, и тебе, барышня, служите мне как следует, и я исполню ваши самые заветные желания». «Как ты можешь исполнить мое самое заветное желание, если грядет конец света?» Шляпа, похоже, задумалась над этим. «Ну, может, у тебя есть самое заветное желание, осуществление которого займет всего пару минут?» «Послушай, а как ты можешь заниматься магией? Ты же просто...» Голос Ринсвинда постепенно затих. «Я и есть магия. Настоящая магия. Кроме того, если тебя в течение 2000 лет носят величайшие волшебники диска, ты волей-неволей чему-то да научишься. Итак, мы должны бежать, но, разумеется, с достоинством». Ринсвинд бросил жалостный взгляд на Канину, которая снова пожала плечами. «Меня можешь не спрашивать», — сказала она. «Это похоже на приключение. Боюсь, мне на роду написано искать приключений. Вот тебе и генетика». Примечание. Изучение генетики на диске провалилось на самой ранней стадии, когда волшебники попытались проделать опыт со скрещиванием таких хорошо известных видов, как фруктовые мушки и душистый горошек. К несчастью, ученые плохо усвоили фундаментальные положения, и получившееся потомство, нечто вроде жужжащей зеленой горошины, в течение непродолжительного времени вело весьма плачевное существование, после чего было сожрано проходившим мимо пауком. «Но я плохо переношу приключения. Уж поверь, я их пережил дюжины», — взвыл Ринсвинд. «Значит, у тебя имеется опыт», — заключила шляпа. «Нет, правда, я жуткий трус, я всегда убегаю со всех ног». Грудь Ринсвинда вздымалась. «Опасность смотрела мне в затылок, о, сотни раз». «Я не хочу, чтобы ты шел навстречу опасности». «Прекрасно». «Я хочу, чтобы ты ее избегал». Ринсвинд обмяк. «Но почему именно я?» – простонал он. «Ради блага университета, ради чести всех волшебников, ради спасения мира, ради исполнения твоих заветных желаний. А если ты не согласишься, я заморожу тебя заживо». Ринсвинд почти с облегчением вздохнул. Он плохо воспринимал посулы, уговоры или обращения к лучшей стороне его натуры, Но вот угрозы... Ну, угрозы ему знакомы. С угрозами он знал, как себя вести.